Дервиш-колдун. Правил когда-то в Магрибе один падишах. Однажды он вызвал к себе цирюльника, чтобы тот побрил его. Падишах внимательно посмотрел на себя в зеркало и вдруг заметил седую прядь в волосах. Вселилась в душу падишаха печаль. Вызвал он своего визиря и сказал ему: «Слушай меня, визирь, я старею, а детей у меня все еще нет. Узнай, какое хочешь заклинание, или найди любое средство, но чтобы через год у меня был ребенок. Не сумеешь, не будет ребенка, пеняй на себя. Велю палачу отрубить твою глупую и бесполезную голову». А тем временем Аллах распорядился так, что у дворцовых ворот оказался дервиш. Разбил он рядом с дворцом палатку, на жердь повесил рог и посох. Пытались его уговорить стражники-нукеры, которые охраняли падишаха, оставить это место. И словами, и деньгами соблазняли, но дервиш отказывался. «Только одно», — повторял он, — «желаю видеть падишаха. Слова у меня к нему неотложные». Делать нечего. Пришлось нукерам доложить падишаху, что у дворца в палатке поселился упрямый дервиш и требует встречи с самим падишахом. Любопытно стало падишаху. Приказал он привести к нему странного дервиша. Слуги привели в покое падишаха дервиша. Лишь только дервиш приблизился к падишаху, тот достал из кармана своего халата яблоко и протянул его падишаху со словами: «Возьми это яблоко, падишах, раздели его на две половины. Одну половину отведай сам, а вторую отдай своей жене. Пока будет она есть половинку этого яблока, пусть мечтает родить дитя. Но только я прошу у тебя расписку. Если родится у вас дочь, отдай ее мне. А будет сын, то пусть живет год с тобой, а год со мной». Рассудил про себя падишах: «Что с того, если я дам ему согласие на это? Разве сумеет простой дервиш забрать мое чадо?» С этими мыслями написал падишах расписку дервишу. Взял тот расписку, распрощался и исчез. А падишах сделал все, как наказал дервиш. Яблоко разделил с женой, и съели они его, думая о ребенке. И случилось так, что вскоре жена падишаха сообщила ему, что ждет ребенка, и через положенный срок родила наследника. Имя дали принцу Михр Афарин. Мальчик стал расти и уже в 15 лет в совершенстве разбирался в знаниях, необходимых для управления страной. Не было ему равных среди ровесников ни в чем, ни в стрельбе из лука, ни в рисовании, ни в верховой езде, ни в других искусствах и делах. За 15 лет дервиш больше не объявился ни разу, и падишах стал уже забывать его. Когда в один прекрасный день падишаху доложили, что какой-то дервиш требует встречи с ним, слуги опять стали предлагать ему монеты, гоняя его от дворца, но дервиш упрямо стоял у ворот и твердил одно: «Я хочу видеть падишаха». И правитель распорядился привести к нему дервиша. Падишах сразу узнал того, кто когда-то содействовал появлению у него наследника, и воскликнул: «Дервиш, храни тебя Аллах! Где ты был все эти годы? Ни разу ты не навестил нас, как обещал!» «Повелитель, судьба распорядилась так, что все эти долгие годы мне пришлось странствовать, и я не смог приходить к тебе, чтобы забирать каждый год твоего сына, о чем мы с тобой уговаривались 15 лет назад. А сегодня я, наконец, пришел за твоим сыном. Теперь он должен пробыть у меня 15 лет, как мы и договаривались». «Какие речи ты мне говоришь?» — ужаснулся падишах. «Ты, конечно, можешь гневаться на меня, повелитель, но неужели ты сможешь пренебречь своей собственной распиской?» «Дорогой дервиш, забудь о расписке. Я заплачу тебе столько, сколько ты не сможешь унести. И еще дам тебе в придачу моих слуг, которые помогут тебе отнести все твои новые богатства. Сохрани тебя Аллах, падишах. Но твоя расписка гласит, что твой сын будет моим все следующие 15 лет. Повелитель, давай посмотрим, кому из нас подойдет принц по возвращению сегодня из медресе». Наступил полдень. Только ступил Михр Афарин во дворец, так сразу бросился дервишу на шею, словно очарованный им. «Где же ты был все это время, отец?» — воскликнул он, обнимая дервиша. Пораженный этим падишах не стал больше спорить и в большой печали отпустил Михр Афарина вместе с дервишем. Дервиш забрал юношу из дворца, и они отправились в дорогу. На 7-й день подошли они к горам, в одном ущелье которых была большая пещера. Дервиш направился в пещеру, приглашая принца следовать за ним. Недалеко от входа в пещеру к принцу подошел какой-то старец, вышедший вдруг из-за ближайшей скалы, и негромко сказал ему: «Юноша, знай же, что тот, с кем ты идешь, есть опасный и коварный колдун. Он тянет тебя в эту пещеру, чтобы убить тебя в ней и завладеть твоим телом. Внутри пещеры он попросит тебя принести ему муку из кладовой и замесить тесто, а потом испечь хлеб в стоящей там печке-тануре. Стой насмерть и не соглашайся ни за что. Попроси его сначала самого все сделать, чтобы ты смог научиться. А когда он начнет лепить хлеб из теста, быстро схвати его за ноги и толкни его в самое пекло танура вниз головой. Сам же не медли, захлопни печь заслонкой и ляг сверху. Страшные вопли колдуна ты будешь слушать целый час, но не смей только смотреть вверх, а то сразу умрешь в жутких муках». Принц поблагодарил незнакомого старца, прижавшись губами к его сухонькой руке, и вошел в пещеру, куда зашел дервиш. Пещера оказалась очень длинная, и, похоже, конца ей не было видно. Наконец, они дошли до большого помещения, высеченного в скале. Огляделся принц. Посреди помещения из громадного танура вырывалось пламя, уходя куда-то под потолок пещеры. «Ну-ка, замеси-ка тесто, да испеки хлеб, сынок», — сказал дервиш. «Я не могу, отец. Во дворце я никогда сам не пек хлеба. Покажи мне, как это делать, и я смогу повторить». Дервиш взял муки и стал месить тесто. Как только он начал лепить лепешки и укладывать их в танур, юноша ловко сделал все, что посоветовал ему старец. Целый час вопил горящий дервиш в тануре, пытаясь открыть заслонку печи, но Михр Афарин смог все это выдержать и ни разу не взглянул наверх. Как только прошел час, и в печи уже больше не было слышно криков колдуна, юноша встал с крышки и решил осмотреть пещеру. Там принц обнаружил кладовые, набитые золотом и всяким драгоценным добром, которое хранил здесь вероломный дервиш. Насыпал принц золото в котомку и выбрался из пещеры. Отправился он по ущелью, вспоминая дорогу, по которой колдун привел его к себе, и видит, что навстречу ему скачет какой-то всадник. Когда незнакомец подъехал к юноше, он спросил у него, кто он и что он делает в этом глухом ущелье. Михр Афарин рассказал ему все, что с ним произошло, и попросил его помочь ему добраться до людей. Всадник сказал юноше, что он поможет Михр Афарину, если тот поможет ему, и предложил юноше отправиться в совсем неблизкую дорогу вместе с ним. Юноша поблагодарил его и сказал, что он готов помочь всем, чем только может, после чего они отправились в путь на лошади незнакомца. Они странствовали несколько месяцев, пройдя много дорог и крепко подружившись. И однажды в каком-то глубоком ущелье они подъехали еще к одной пещере. Его новый товарищ, отдав Михр Афарину поводья, сказал: «Послушай, друг, я отправляюсь в эту пещеру, а ты жди меня здесь 3 дня. В первый день я буду кричать иногда оттуда, во второй день тоже. Если и в третий день ты услышишь крик, то это будет добрый знак. Обязательно дождись моего возвращения. Но если до захода солнца 3-го дня ты не услышишь из пещеры никаких криков, то не жди меня больше. Садись на моего коня и покидай эти края». После этих слов его товарищ исчез в темноте пещеры. Принц слышал в первый день крики всадника, весьма звонко оттуда летевшие. Крики повторялись и на второй день. А на третий день из пещеры долетел до него крик, который почему-то показался ему похожим на рев взбешенного дева. Вечером 3-го дня товарищ, наконец, показался. Все тело его было в кровавых ранах. «Ты благородный человек, юноша, пусть Аллах благоволит тебе. Знай, что все эти 3 дня я бился в этой пещере со свирепым девом, который заколдовал девушку и удерживал ее у себя насильно. Я убил жестокое чудовище и спас девушку. Спустись со мной в пещеру и взгляни, насколько она прекрасна». Принц последовал за товарищем в пещеру и увидел девушку, лежавшую без чувств. Он был поражен ее красотой и помог своему другу вынести ее из пещеры Дева. Товарищ сказал Михр Афарину: «Мы потратили много времени, добираясь сюда. За это время произошло много разных событий. Ты уже давно не видел своего отца. А он тем временем потерял зрение, выплакав все слезы о тебе. Тебе нужно возвратиться к нему и как можно быстрее». После этих слов всадник протянул юноше листья какого-то растения и сказал: «Размельчи эти листья и натри ими глаза своего отца. Они вернут ему потерянное зрение. Когда поможешь отцу, возвращайся сюда и забери из пещеры все, что там найдешь. У Дева золото в этой пещере на 30 государств. Думаю, тебе стоит вывести все и из пещеры колдуна, о котором ты мне рассказывал. А сейчас прощай, мой друг, и пусть Аллах хранит тебя на твоем жизненном пути за твое доброе и отважное сердце». Принц Михр Афарин возвратился в родную страну и узнал, что товарищ сказал ему правду. Падишах и впрямь ослеп, страдая из-за разлуки с сыном. Михр Афарин втер измельченные листья в глаза отца, и, о чудо, падишах снова стал видеть. Сын рассказал падишаху о своих злоключениях, о том, что дервиш, забравший его, оказался коварным колдуном, желавшим погубить его и завладеть его телом. Но он сам убил его, о благородном друге и его листьях, которые сделали падишаха вновь зрячим. Падишах распорядился снарядить караван до пещеры Дева, и все оставшиеся там неисчислимые сокровища были доставлены оттуда в казну падишаха. Через несколько месяцев после этих событий стареющий падишах объявил своим подданным: «Я уже стар и не могу более полноценно управлять государством. Мой сын доказал, что он достоин быть правителем нашей страны». Все согласились с решением падишаха, и он отправился на покой, передав правление сыну. Много лет Михр Афарин правил своим государством справедливо и честно, а сказка наша на этом заканчивается. И пусть воздаст Аллах по делам и заслугам каждому.